Глава 14. Думали мы молча. Ели, пили вино и думали. А потом почему-то пошли гулять. Кажется, даже я это предложила. Мак откуда-то достал мне шубу и сапожки, а мои туфли запихал в карманы своего пиджака. Меня это так развеселило, что я долго смеялась и никак не могла остановиться. На городские улицы уже опустились вечерние сумерки, то тут, то там вспыхивали фонарики и магические шары, освещающие площади. Легкий морозец уходящей зимы быстро выстудил весь хмель от выпитого вина, но мне было так хорошо, что не хотелось признаваться в этом даже самой себе. Айдер рассказывал забавные истории своей наполненной приключениями жизни, шутил и всячески веселил меня. Кажется, я никогда еще так много не смеялась. И Мак уже не казался мне таким самовлюбленным и раздражающим. Он был веселым, интересным, обходительным и таким привлекательным, что я с наслаждением ловила завистливые взгляды проходящих мимо девушек и женщин. А от кислых мин их спутников, заметивших это, становилось еще веселее. Мне не хотелось признаваться себе в этом, очень не хотелось. Но когда он в очередной раз подхватил меня под руку, чтобы не упала, поскользнувшись, и прижал к себе, я все же сдалась. Он мне нравится. Нравится до одури, больше, чем кто-либо когда-либо нравился. Кажется, я даже совсем немножечко, под действием момента, влюбилась. В академию мы вернулись уже после полуночи. Он проводил меня до общежития, взял за руку и пообещал. «Я найду способ все исправить, Яла. Поверь, найду». «Верю», — прошептала я. «Но блок пока не сниму. Завтра, хорошо?» — спросил он. «Да, пусть так», — кивнула я. «Ты совсем другая, когда сила не управляет тобой», — улыбнулся Айдер. «Какая? Слабая?» — прищурилась я. «Нет, такая же колючая», — засмеялся он, — «но более настоящая». «Сила — часть меня. С ней я настоящая. Но когда не она владеет мной, а я ею», — вздохнула я. «Мы вернем контроль», — погладил меня по щеке маг. «Вернем. Если успеем. А если нет?» — поежилась я. «Без если», — уверенно проговорил он. «Я не берусь за провальные проекты и никогда не проигрываю, ведьмочка. Прими уже это как факт». «О, да, великому Айдеру Грому все подвластно!» — закатила я глаза. «Именно так», — заявил он. «И поцеловал меня». Не так, как на полигоне, а только прикоснулся губами к моим губам. Но это прикосновение затянулось и могло бы перерасти в нечто большее, если бы дверь в общежитии вдруг не распахнулась. «А время-то какое! Порядок вам не писан!» — проворчала наша комендантша. Увидела, с кем я тут целуюсь, и закашлялась. «Все, иди», — отпустил меня маг. Я развернулась и под осуждающим взглядом комендантши побежала к дверям. «Яла!» — окликнул меня Айдер. Я обернулась и рассмеялась. Он выуживал из карманов мои туфли. Одна застряла и никак не хотела доставаться. Развернулась и побежала обратно к нему. Подбежала, забрала туфли и, не удержавшись, чмокнула его в щеку. Айдер улыбнулся и все испортил, заявив. «6 утра на полигоне, адептка Молн. Не опаздывать». «Ты издеваешься? Это через 5 часов!» — возмутилась я. «Хорошо, в 7», — хмыкнул он. И исчез, опять смывшись через портал. Вот зря я подумала, что он нормальный. Маг же, а маги все гады. «И правильно», — заявила комендантша, когда я проходила мимо нее. «Как хвостом не крути, а учиться надо». «Прокляну», — проворчала я. «Защита на мне. Спасибо благодетельнице Врэш», — ехидно захихикала вредная тетка.